Хорошее место Озерки. С одной стороны, город рядом, на машине до центра полчаса, на метро вообще 20 минут. С другой стороны, зеленая зона, Суздальские озера, тут тебе и купание, и водные виды спорта, зимой лыжи. Поэтому в Озерках появилось много новых роскошных коттеджей. Некоторые и коттеджами назвать нельзя. Не то виллы, не то дворцы, не то крепости. В одной из таких крепостей, окруженной бетонной стеной с сигнализацией по периметру и с охранниками на вышке, шло оперативное совещание. Но что странно, совещание это шло почему-то не в зале за длинным полированным столом, а в огромной ванной комнате. Хозяин особняка, толстый, лысый, 50-летний мужчина, богато украшенный татуировками, нежился в гидромассажной ванне. Видимо, гидромассажа ему было недостаточно, потому что в дополнение к нему две юные массажистки вместе с ним, плескавшиеся в ванне, массировали его плечи и спину. Остальные участники совещания стояли на вытяжку, выслушивая текущий разнос.